Глава 17. Интерлюдия. Осень. Квоут жестом остановил хрониста и, нахмурившись, повернулся к ученику. «Перестань так смотреть на меня, Баст». Тот, казалось, был готов разрыдаться. «Ох, Реш», — выдавил он, — «я даже не представлял». Квоут рубанул ладонью в воздух. «И не надо тебе представлять. Не придавай этому большого значения, Баст». «Но Реши...» — Квоут оборвал ученика свирепым взглядом. «Что, Баст, что? Я должен рыдать и рвать на себе волосы? Проклинать Тейлу и всех его ангелов? Бить себя в грудь? Это все театральная дешевка». Он чуть смягчился. «Я ценю твое участие, но пойми, что это лишь эпизод истории, причем даже не худший. А я рассказываю ее не для того, чтобы вызвать сочувствие». Квоут отодвинулся от стола и встал. «Да и случилось все это давно». Он пренебрежительно махнул рукой. «Время, великий целитель и все такое». Он потер руки. «Сейчас я собираюсь принести дров. Если я хоть что-нибудь понимаю в погоде, сегодня ночью будут заморозки. Можешь приготовить пару буханок для выпечки, пока я хожу. И постарайся взять себя в руки. Я не буду рассказывать дальше, пока у тебя глаза на мокром месте». С этими словами Квоут прошел через кухню к задней двери трактира. Баст вытер глаза и посмотрел вслед хозяину. «Все хорошо, пока он чем-нибудь занят», — тихо сказал он. «Прошу прощения», — рассеянно отозвался хронист. Он поерзал на стуле, словно собирался встать, но не мог придумать вежливого объяснения. Баст тепло улыбнулся. Его синие глаза уже приобрели вполне человеческий вид. «Я так разволновался, когда услышал, кто ты такой, и что он собирается рассказать свою историю. В последнее время он был в ужасном настроении, и ничто не могло его оттуда вытряхнуть, просто сидел часами, уйдя в свои мысли. Уверен, что воспоминания о хороших временах будут...» Баст поморщился. «Я не слишком понятно говорю. Извини, что с тобой так получилось, я не подумал». «Нет», — поспешно пробормотал хронист, — «это все я, моя вина, прости». Баст покачал головой. «Ты был ошеломлен, потому и пытался заклясть меня». По его лицу пробежала тень недавней боли. «Скажу честно, не очень-то приятно. Ощущение такое, будто тебя пнули между ног, только по всему телу, да еще тошнота, слабость. Но это всего лишь боль, даже на настоящую рану не похоже». Баст смущенно опустил взгляд. «А я собирался не просто ударить тебя. Я мог убить тебя раньше, чем успел бы остановиться и подумать». Опередив неловкое молчание, хронист сказал: «Почему бы нам не принять его версию, что нас обоих вдруг поразила идиотическая слепота, и не забыть это?» Хронист даже умудрился выдавить бледную улыбку, весьма сердечную, несмотря ни на что. «Мир!» — он протянул руку. «Мир!» Они пожали руки с куда большей теплотой и искренностью, чем прежде. Когда Баст протянул руку через стол, рукав его задрался, открыв синяк, расцветший на запястье. Он смущенно одернул рукав. «Это он так меня схватил. Он сильнее, чем выглядит. Не говори ему про синяк, он огорчится». Квоут вышел из кухни и закрыл за собой дверь. Огляделся, будто ожидая увидеть весенний лес из своей истории, а не теплый осенний день. Потом поднял за ручки тачку и, шурша опавшими листьями, покатил ее в лес за трактиром. Неподалеку в лесу хранился запас дров на зиму. Полено на полено, дуб и ясень были сложены в высокие корявые стены между древесных стволов. Квоут бросил два полена в тачку. С глухим барабанным стуком они упали на плоское дно. За ними последовали еще два. Движения Квоута были точными, лицо спокойным, взгляд отсутствующим. По мере того, как тачка наполнялась, он двигался все медленнее и медленнее, будто машина, у которой кончается завод. Наконец он совсем остановился и несколько минут простоял неподвижно, словно камень. Только тогда его спокойствие вдруг рухнуло, и хотя никто не мог его увидеть, он спрятал лицо в ладонях, содрогаясь всем телом под тяжкими волнами беззвучных рыданий. Глава 18. Дороги в безопасные места. Способность справляться с болью — величайший дар нашего ума. Классическая мысль говорит о четырех дверях разума, которыми всякий может воспользоваться в случае необходимости. Первая — это дверь сна. Сон предлагает нам убежище от мира и его боли. Сон ускоряет течение времени, отделяя и отдаляя нас от того, что причинило нам боль. Раненые часто теряют сознание, а люди, получившие страшные вести, падают в обморок. Так разум защищает себя от боли, проходя через первую дверь. Вторая дверь — дверь забвения.